Глава 14. На другой день после убийства. Войдя в вагон, Женевьева без чувств упала на скамейку. Силы изменили ей. Герар открыл окно. К счастью, кроме них, в отдельном купе никого не было. И вскоре свежая струя ночного воздуха оживила несчастную. Она очнулась и залилась слезами. Доктор дал ей время выплакаться, зная, что слезы облегчат ее страдания. Потом начал утешать. «Ну что же делать? От судьбы не уйдешь», — говорил он. «Вы были слепым орудием в руках провидения. Не падайте духом. Надо скрыть от герцогини Клавдии вашу душевную тревогу. Там, в Париже, никому и в голову не придет, что этот человек был убит у вас в саду. Мало ли случается ночных убийств на улицах. А если узнают его имя, если обнаружится, что он был моим мужем, меня, наверное, заподозрят в убийстве. Скажут, что я его заманила в западню. О, я погибла и погубила мою бедную дочь. Не терзайте себя понапрасну. Полиция завтра подберет мертвое тело, для соблюдения формальности выставит его на несколько дней в морге, а потом похоронит, так как никто не признает личности убитого. Допустим, что кто-нибудь из обывателей Реймса, находясь случайно в Париже, узнает бывшего каторжника. Но это еще не докажет, что Мурель был мужем мадам Френроль. Эту тайну знает только Рансар. А она вас не выдаст. Наконец, в крайнем случае, я возьму на себя вашу вину. Я скажу, что убил этого человека, защищая вашу и мою жизнь. И потом отнес труп в глухой безлюдный переулок. Вам не поверят, добрый мой Герар. Почему же? Всем известно, что я друг вашего дома. Вы меня попросили присутствовать при разговоре с негодяем, которого боялись. Это очень просто. Могут заподозрить, что мы с вами заманили его в ловушку и убили, потому что он был вашим соперником. Извините меня, но надо приготовиться ко всему. Никто не припишет мне такой лестной роли, усмехнулся доктор. Всем известно ваше безукоризненное поведение после кончины Беркелье. Оставим же в стороне это невероятное предположение и условимся об ответах, если их потребуют от нас. Я скажу, что человек этот тайком забрался в ваш сад и кинулся на вас в то время, как мы гуляли. Хорошо, а если спросят, почему же вы не закричали, не позвали моих людей на помощь? Окажется, что вы хотели скрыть ваше присутствие в моем доме ночью. Неопровержимость этого аргумента была так очевидна, что Поль невольно вздрогнул. «Пусть думают, что думают», — сказал он после минутного колебания. «Истину мы откроем только герцогине Клавдии. Она не должна сомневаться в моих чувствах к вам». «Доктор, вы великодушнейший из друзей. Сам Бог прислал вас на помощь», — воскликнула Женевьева, и прежде чем Герар успел опомниться, схватила и поцеловала его руку. Приехав на виллу, мадам Фремроль, не повидавшись с герцогиней, прошла прямо к себе в спальню и провела бессонную ночь. Призрак убитого мужа так и мелькал перед ее глазами. А Герар, войдя в свою комнату, у него была на вилле своя комната, потому что он часто гостил там по нескольку дней, заметил следы крови на рукавах своей рубашки. Он поспешил сменить ее, но живое воспоминание о кровавой драме мешало ему заснуть. На следующий день, рано утром, он был уже на ногах. Ему хотелось поскорее вернуться в Париж. Но до отъезда нужно будет непременно повидаться с Женевьевой. Поль послал узнать, может ли она его принять, и получил ответ, что она нездорова, и просит его пожаловать к ней в спальню. На бедной женщине, как говорится, лица не было. Бледные щеки ввалились, глаза горели лихорадочным огнем. «Перестаньте же тревожиться, иначе вы погубите и себя, и меня», — сказал Герар, пожимая ее горячую руку. «Поверьте, что все обойдется благополучно». «Может быть», — глухим голосом ответила мадам Фремроль. «Но могу ли я забыть то, что случилось ночью? Ведь этот несчастный был моим мужем». Бесполезное раскаяние в проступке, совершенном под влиянием рокового стечения обстоятельств. Вам надо собраться с силами и приготовиться ко всему. Но для того, чтобы мое содействие могло принести вам пользу, мне необходимо узнать некоторые подробности относительно вашего брака с этим человеком». Мадам Фремроль исполнила его требования и в коротких словах рассказала все главные эпизоды своей жизни до того момента, когда она познакомилась с доктором Гераром по случаю опасной болезни малютки Клавдии. «И вы не имели известия о вашем муже с тех пор, как он был сослан на каторгу?» — стараясь скрыть волнение, спросил Поль. «Я от него получила несколько писем из Тулона, но не ответила на них, а послала 500 франков, разумеется, не от своего имени. Из Гвианы он, вероятно, писал мне, адресуя свои письма на имя моей тетушки, но в то время мадам Рансар уже выехала из Реймса. Очевидно, что ваше молчание бесило его. Итак, вы совершенно потеряли его из виду?» «Нет, я наводила о нем справки в Каене. Мне ответили, что он бежал вместе с другим каторжником и, по всей вероятности, был растерзан хищными зверями, так как в лесу была найдена куча человеческих костей. Вы понимаете, почему я не хлопотала о выдаче мне свидетельства о смерти Мурели?» «И это помешало вам стать женой месье Беркелье?» «Да, только это. Мой великодушный друг обещал признать мою Клавдию своей дочерью, и уверяю вас, что он не имел бы повода раскаиваться в этом благородном поступке. Не знаете ли вы, каким образом Мурель нашел вас в Париже?» «Не знаю, но догадываюсь, что в этом ему помог его друг, Карл Дюре, приговоренный судом только к 8-летнему тюремному заключению». «Что это за личность?» «Он был писарем у нотариуса Телье в Реймсе и ухаживал за мною даже после свадьбы. Но я в глаза смеялась над его безобразной наружностью. Это настроило его против меня до такой степени, что он показал на суде, будто бы моя чрезмерная расточительность довела Муреля до ужасного преступления». «Удивительно, почему Дюре, зная, что вы женщина богатая, не шантажировал вас?» «Не осмелился. Он человек трусливого характера». «Во всяком случае, я наведу о нем справки в Реймсе, где он должен состоять под надзором полиции, а до тех пор советую вооружиться терпением. Постарайтесь скрыть от герцогини вашу душевную тревогу и под предлогом сильной головной боли не выходите сегодня из спальни, а я вернусь в Париж и сообщу вам все, что там узнаю». «О, как вы добры! Я не нахожу слов для изъявления вам всей моей признательности. Помилуйте, на мне лежит священная обязанность охранять счастье Клавдии. Виноват герцогиня де Бланжи-Порталь, потому что я устроил ее свадьбу». Герар произнес эти слова с выражением такой восторженной преданности, что сам испугался, и густая краска залила его лицо. «Доктор, вы любите мою дочь!» — воскликнула Женевьева, инстинктивно угадывая правду. «Я полагаю, что вы давно это знаете». «Не притворяйтесь. Вы очень хорошо понимаете, что я этим хочу сказать. Мне жаль вас. Клавдия не совсем счастлива в супружестве, но это не заставит ее изменить чувству долга. Знаете, я уже раскаиваюсь в том, что выдала дочь за герцога Роберта. И я был причиной этого несчастья. Мне бы следовало выдать ее за такого доброго, честного человека, как вы, не скрывая от него ничего, и мы все трое были бы счастливы в эту минуту. Но прошлого не воротишь. Поэтому нам и следует серьезно заняться настоящим», с трудом преодолевая чувства, бушевавшие в его сердце, возразил Поль. «Если герцогиня уже встала, я пойду и скажу ей, что вы нездоровы. Таким образом, она не очень испугается, взглянув на вас. Скажите ей, что вы устали, долго проверяя счета с нотариусом. Это будет довольно правдоподобно». Герар встал и подал ей руку, а она прижала его к груди, поцеловала в лоб и проговорила сквозь слезы: «Какое несчастье, что Клавдия не имеет права любить вас, как вы этого заслуживаете». Поль выбежал из спальни, как помешанный, и уже отложил намерение повидаться с герцогиней, боясь обнаружить заветную тайну своего сердца, как вдруг повстречался с нею в одной из комнат нижнего этажа. «Ах, доктор! «Я и не знала, что вы ночевали у нас», — воскликнула молодая женщина. «Я проводил вчера вашу маман, потому что ей не здоровилось». «Боже мой, что с нею?» «Сильная головная боль, но теперь уже гораздо легче». «А вы уезжаете?» «Да, но вечером непременно вернусь. Мадам Фремроль дала мне несколько поручений, и я обязан дать ей отчет». «Я забыла сказать, что получила письмо от Роберта. Он пишет, что скоро вернется в Париж». «Жаль. Мне так нравится тихая деревенская жизнь. Я вовсе не создана для того, чтобы быть герцогиней». «Вы, кажется, намеревались ехать в Трувиль вместе с герцогом и его сыном?» «Муж поговаривал об этом весной, но в последнем письме не упоминает об этом проекте». «Извините, я задерживаю вас. Вероятно, вам уже подали экипаж?» «Нет, я пойду пешком до вокзала. Погода такая хорошая. Приятно прогуляться. До свидания». «До вечера», — приветливо улыбнулась Клавдия, провожая гостя до крыльца. Прямо с вокзала Герар поехал к одному из своих пациентов, жившему вблизи улицы Прани, надеясь услышать от него что-нибудь о происшествии прошлой ночи. Тот действительно рассказал, что утром рабочие нашли в канаве убитого и ограбленного человека. Неудивительно, что ночные грабежи и убийства начали повторяться очень часто. Городские сержанты никогда не заглядывают в глухие переулки и на уединенные бульвары. Выслушав рассказ, равнодушно заметил доктор, простился и уехал. Однако же его немало удивило повторенное в газетах известие о том, что убитый был найден в канаве и найден ограбленным, тогда как он хорошо помнил, что положил труп на песок и заметил на жилете у Муреля толстую золотую цепочку. Впрочем, в газетах было еще прибавлено, что в кармане убитого нашли несколько мелких монет и визитную карточку с надписью «Вильям Диксон», но без адреса. Незнакомца сфотографировали, и труп по обыкновению выставили в морге. Быть может, кто-нибудь признает Вильяма Диксона. Но все будут убеждены, что он стал жертвой ночных грабителей, размышлял Герар. Не поджидал ли кто-нибудь Муреля у калитки? Он видел, как я нес труп. Но он меня не выдаст. Очевидно, это он опустошил карманы убитого. Если меня привлекут к ответственности, я буду разыгрывать придуманную мной роль. Боже мой, для спокойствия Клавдии я с радостью готов пожертвовать жизнью. Как жестоко наказан я за то, что устроил ее брак с Робертом. И чувство непримиримой вражды к герцогу еще глубже проникло в сердце доктора. Его радовало постыдное поведение потомка доблестных рыцарей. Он питал надежду, что рано или поздно герцогиня узнает все и с презрением оттолкнет от себя недостойного мужа. Под впечатлением этих мыслей Поль поехал вечером в Вернейль и сообщил Женевьеве все, что узнал в Париже. «Защити нас Бог!» — воскликнула несчастная женщина, и слезы повисли на ее длинных ресницах. «Судьба жестоко преследует меня. На днях вернется мой зять. Клавдия уедет в Париж, и я останусь одна. Вы понимаете, что я боюсь переступить порог дома на улице Прани. Я там с ума сойду от страха. Живите здесь. Летний сезон все еще продолжается. Герцог пробудет в Париже только несколько дней. Он намерен ехать в Трувиль». «Знаю. Вместе с Клавдией и Терезой. А может быть и один». «Почему вы так думаете?» — с живостью спросила мадам Фремроль и продолжала, заметив, что Герар покраснел до корней волос. «Вы скрываете что-то от меня, а я инстинктивно догадываюсь, что Клавдии угрожает опасность, и все как будто подтверждает мое мнение. Его продолжительное отсутствие — это вдруг предоставленная ей свобода, равнодушие, с которым он относится к ее отношениям со мной. Это тревожит меня. Скажите откровенно, не изменяет ли герцог жене?» Герар заметно смутился и ответил после непродолжительной паузы. «Признаюсь, что Роберта никак нельзя назвать примерным супругом. Он бывает в клубах, играет в карты, но до меня еще не долетал слух об измене. Серьезные занятия не позволяют мне бывать в светских салонах, а герцог теперь уже не так откровенен, как бывало прежде. Впрочем, я на днях повидаюсь с ним Постараюсь разузнать кое-что. Прошу вас, не теряйте присутствие духа и положитесь во всем на меня. Вы намерены сегодня вернуться в Париж? Нет, герцогиню может удивить мой поспешный отъезд. А почему вы не называете ее просто Клавдией? Поль побледнел, как мертвец. Губы его дрожали, когда он прошептал. Это уж слишком жестоко с вашей стороны. Виновата. Я не имела намерения оскорбить или укорить вас. Сердце мое обливается кровью при мысли, что я погубила дочь. Бог наказывает меня за тщеславие. Будем говорить о чем-нибудь другом. Итак, вы ночуете на вилле? Да. Но завтра уеду с первым поездом. Мне любопытно прочесть утренние газеты. Если я не ошибаюсь, герцогиня получает «Фигаро». Ее, наверное, поразит происшествие, случившееся вблизи от вашего дома. Будьте осторожны, если она заговорит с вами об этом. Постараюсь. В эту минуту вошла герцогиня Клавдия. Поль перевел разговор на другую тему, и вечер быстро пролетел в дружеской беседе.